Находясь в этом в зале, мне очень хочется спеть и прочесть. Сначала прочесть, потом спеть одну песню, которая имеет отношение к теме, которая составляет часть вашей жизни.